«Слышь, Эдмон Дантес херов!» – послышался хриплый могильный голос откуда-то сверху. Едва пантера и убийца успели посмотреть под потолок, где в лохмотьях висела просто отвратительного вида старуха, как оттуда послышалось: «Наташка, фас!» И сразу вал молнии впились в убийцу, тот выронил раскаленный меч и упал на спину. Все помещения офиса заполнили дым, пыль и горелый смрад. Через мгновение огромная черная пантера уже хрустела аппетитными ребрами. «Это вам не сардели с сои какие-то?» Когда вещи и остатки убийцы начали исчезать, в желудке у кошечки все еще теплились сладенькие потрошки. Патрульная машина, направленная по адресу, где били окна, подъехала и на мгновение включила сирену. К тому времени две закутанные в риэлторские шторы девушки, подобрав остатки своих лохмотьев и сумочки, быстрым шагом скрылись в ближайшую подворотню, а там, найдя незакрытый подъезд, нырнули и в него. «Алло, вы нас только что подвозили, вы еще здесь? Это просто замечательно, а не могли бы вы забрать нас? Немного дальше, где мы вышли, есть проезд во двор, третий подъезд, посигналите дамам, когда будете на месте. Спасибо вам огромное, вы наш спаситель». Машка положила трубку, а Наташка проверила ключи от квартиры, что дал ей Котя. Патрульные, как раз ужасаясь, смотрели на изрубленное тело Гуревича Ирины Венедиктовны, как выпучивший от смятения глаза водитель выезжал из подворотни, а на заднем сидении у него жались в кресло две экстравагантные дамы в шторах. «Вина и долг». Котя шел, еще не зная, как начать. Вот и дом, осталось подняться на пятый этаж и нажать кнопку звонка. «Добрый день», — начал Котя. «Добрый», — ему открыла измученного вида девушка. В ней нельзя было узнать героиню того репортажа, там была истеричка, а здесь просто уставшая женщина. Ногти ухожены, одежда приличная, как будто ее оторвали от грустной книги. Но, зная через что она проходит, Котя подивился женской стойкости. «Меня зовут Константин Орешкин, я коллега вашего мужа». Котя все ждал, что она скажет хоть слово, иначе он просто закинет конверт с деньгами в квартиру и убежит. Настолько он ощущал себя не в своей тарелке. «Не знаю, может быть, он обо мне рассказывал». «Вы Котя?» Наконец она выдавила из себя хоть что-то. «Я Котя. Да, это я. Приятно познакомиться». И он сейчас же понял, что прозвучало некорректно. «Он не говорил, что вы спортсмен», — удивилась жена Санька. «Да это не совсем». Он насекся. «Разрешите?» Он достал конверт. «Здесь». Она прервала его. «Заходите. Чай будете?» Он ступил через порог. «Как вы справляетесь? Еще и в этой квартире», — удивился Котя. «Костя, давайте я буду откровенно с вами, а куда я поеду? В Саратов к маме?» Она печально изобразила бледными губами улыбку. «Ну да, конечно», — согласился он. Котя пытался осмотреться. «Все убрали. Я пришла, а уже убрано, почти все», — объяснила она, «хоть с этим полегче». И девушка заревела, сидя за кухонным столом. Она не пыталась извиняться за свои чувства и не скрывала лицо руками, как тогда перед камерой. «Здесь деньги, я не знаю сумму», — протянул ей по столу уже помятый конверт Котя. «Начальник наш оказался немного не таким, как мы все думали», — пытался объяснить появление конверта у нее в квартире Котя. Она молча открыла конверт и развела веером купюры. «Спасибо. Чаю?» «Нет, я пойду», — как бы извиняясь, поклонился он. «Не уходите, мне плохо», — тихо взмолилась она. Котя присел на кухонный стул и начал рассматривать кухню. Обычный гарнитур, кафельный фартук, на полу линолеум, тюль с осенними листочками, старая кухонная газовая плита. Небогато, но чисто, и нет того приторного запаха, что ты обязательно ощущаешь на чужой кухне. «Ребенок спит?» – поинтересовался Котя. «Да, у соседки», — и она кивнула на стену. «Послезавтра приедет мама, я выйду на работу». Она пошла и зажгла чайник. Тот через несколько секунд начал издавать звуки. Видно, что совсем недавно кипел. «Это хорошо, значит, чаем запивает, а не чем покрепче. Вы меня, Котя, извините, но я не знаю, что говорить. Мы не знакомы, а вы помолчите. Костя, мне достаточно того, что вы были знакомы с Сашей. У меня чувство, что он вот-вот должен войти». Котино сердце сжималось от боли, глядя и особенно слыша, как мучится Котя. «Торопить я вас не буду». Она ставила перед ним чай. «Сахар?» «Да, конечно», — смотря в чашку, поблагодарил Котя. Они под звуки автомобильного шума, доносящегося из открытого кухонного окна, колотили сахар в чашках и некоторое время пили молча. Немного посидев, Котя спохватилась. «Вы знаете, мне пора к сыну». Котя растерянно засобирался. «Конечно, я и так вас сильно задержал, всего хорошего», — попрощался он с женой коллеги. «До свидания, Катя». Она задумчиво закрыла за ним дверь. Катя стоял опустошенный, от утреннего заряда не осталось ничего. В груди клокотала вина, это из-за него все произошло, это все дурацкая и никому не нужная татуировка. Он снова ощутил ее присутствие. Месть. Он должен рассчитаться. Подстегиваемый воздаянием Катя прошагал несколько этажей. Вдруг он что-то почувствовал спиной. Так татуировка себя еще не вела ни разу. В спину уперлась. «Ты пойдешь со мной, или сдохнешь, как и другие до тебя», — сказал каким-то не совсем обычным голосом приставивший Кате меч меж лопаток. «Что вам от меня нужно?» Было очень страшно, но Катя понимал, дать отпор он не в состоянии. Один нажим, и осенняя куртка пропустит сквозь себя лезвие прямиком к сердцу в гости. «Шагай», — сухо проревел каким-то искаженным тембром мужской голос и надавил на оружие. «Либо ты умрешь на этих ступенях, а мы рано или поздно найдем следующее воплощение, или ты пойдешь со мной и будешь жить. Поверь, привратник, мы сделаем все для того, чтобы ты жил как можно дольше и не мешал нам здесь», — попытался успокоить Катю странный мужской голос. Подталкиваемый острием Катя медленно шагал по ступеням. Впереди, где было окно на улицу, воздух замерцал и заструился. Он понимал, что стоит шагнуть, и он потеряет все, мир потеряет все. Нужно найти в себе силы и дать лезвию войти, чтобы где-то появился новый страж, так хотя бы будет шанс. Он вспомнил печальное лицо Кати и замер в ожидании холодной стали внутри своего горячего бьющегося сердца. Совершенно бесшумно из марева показалась стрела, за ней лук, руки и чье-то женское лицо. Таким же искаженным голосом ему приказали: «Вниз». Катя резко пригнулся и закрыл голову руками. Он слышал, как острое лезвие вспарывает одежду и его спину. Ощущение напомнило ему утренний теплый душ, только сейчас по спине ползла его горячая кровь, а не водопроводная московская вода. Смачный свист стрелы, выпущенная из ростового лука, толщиной с его руку напомнил Кате звук хлыста укротителя в цирке. В руках высокой и ловкой девушки тяжелый лук смотрелся так, как будто она с ним родилась. Осталось только понять, как там у них принято рожать таких великолепных и сексуальных воительниц с их луками. Почти без звука стрела прошла череп убийцы в балахоне и глубоко влезла в бетонную стену позади. Не успела осыпаться штукатурка, как девушка длинной и сильной ногой со скоростью звука вмазала по одноглазому дырявому лицу в капюшоне. Меч отскочил вслед за телом в противоположную от Кати сторону. Рывком, как пушинку, она подняла Катю за одежду. Свободная от лука рукой взяла за подбородок и критически повертела в руках. «Ты еще слаб, сиди в убежище», — как бы невзначай бросила она. Катя был растерян и весь в ее власти. «Сколько уже с тобой?» Все так же переливами искажая звук, общалась с ним лучница. «Трое», — чуть не теряя сознание, отвечал Катя. «Мало, ты можешь еще заполучить». Она продолжала: «Когда врата распахнутся, только они и останутся с тобой, верные боевые апостолы». Она отпустила его подбородок, обошла начавший исчезать труп мужчины в серых тряпках, подошла к стене и рывком вернула стрелу в колчан за спиной. Атласная яркая накидка облепила каждую мышцу на ее сильной спине. «Собери всех и не вылазьте до твоего полного воплощения», — продолжала она, — «они прорываются, пока мы держим портал для твоей подпитки. Чем дальше вы разбредаетесь, тем проще вас перебить». Она повернула его к себе спиной, достала мешочек с сыпучим содержимым, ослабила завязь и ссыпала в свою ладонь чайную ложечку содержимого. «Из самого кодла тьмы к вам постоянно лезут тюрги вместе с энергией, что мы направляем для тебя». Она подула на ладонь с порошком, тот попал в рану, Катя закричал от боли. На этажах захлопали двери и послышались изгоняющие бомжей крики. «Знай, вратарь, они будут тебя выманивать». Она прикрыла его спину лохмотьями окровавленной одежды. «Умри, вратарь, но не переходи в наш мир». Она его развернула к себе и приблизила свое лицо к его. Ее влажное дыхание пахло раем, медом, молоком и цветами. По крайней мере, самой до полного открытия печати. «Ты понял меня, вратарь, а сколько до открытия?» — Катя спросил сквозь боль в спине и манящее дыхание удивительной смертельной девы, связавшие его мысли в узел. «Если нашим жрицам ничего не помешает сохранять поток, то несколько дней». Она призадумалась: «Иначе месяцы, а тебя уничтожат». Она отступила на шаг. «Знай, ваши бездумные вылазки стоит нам жизни, а если не удержим, быть вам рабами». Глаза ее вспыхнули пурпуром, а уши от ее крика заложило. Эхо наполнило подъезд до самой крыши. «А теперь, в убежище». приказным тоном повелевала спасительница. Котя зашагал по ступеням с опущенной головой и окровавленной спиной. Не так, слова впились в тело, и котя развернулся. А, как, он открыл удивленно свои большие, ставшие за три дня голубыми глаза. В них начали плясать зеленые огоньки. Представь место, ты уже должен смочь, я это вижу. Совсем спокойно, но все еще переливчатым голосом прозвенела она, и начала обретать образ прохожей в плаще. Стоявший под стеной солидный лук стал зонтом-тростью. Она элегантно его взяла и повесила на руку. Он смог. В стене виднелась комната его квартиры. Там уже спали две голые чумазые особы, сильно смахивающие на Машку с Наташкой. Котя готовился войти, но спросил: «Кто вы такие?» Девушка, уже спустившаяся на один пролет ниже, остановилась и повернула лицо с легким и свежим макияжем. «Гури», она слегка поклонилась, а на земле схлестнулись ад и рай. «Не подведи, вратарь», и она пошла дальше. «Возьми еще апостолов», послышалось на прощание. Котя сделал шаг, его подташнивало, голова кружилась. Он должен был вот-вот беспомощно упасть. Сил хватило сбросить испорченную одежду и влезть между таких же потрепанных девушек. Он прижался к фигуристой курчавой шатенке, а сзади его обвили стройные и теплые ноги Машки. По спине прошла волна тепла, и котя провалился в живительный сон. Сквозь стену был виден подъезд, из которого только что пришел котя. К нему в квартиру оттуда уже смотрела грозного виду старушка с мусорным ведром. «Срам!» — гавкнула она, смотря на спящую троицу. Стены приобретали свой изначальный вид, и она, перекрестившись, пошла дальше. Глава вторая. Бой у гаражей. Мишка заскочил домой. Ключ от гаража висел на крючке в старом шкафу, где его отец держал болты, краску и пополрулона старых обоев с каждой комнаты. Все это следовало бы давно выбросить, да рука не подымалась. После школы прошло лет 10, а здесь ничего не менялось, время застыло. Даже запахи из детства. До вечера было еще долго, и Мишка никуда не спешил. Он извлек из шкафа самые свои любимые широкие джинсы, потертую джинсовую куртку и футболку с Iron Maiden, в которой еще в начале нулевых ездил с родителями на картошку. Ноги обулись в замшевые кроссовки с залысинами, а на путающиеся густые темные волосы упала бейсболка. «Мишка бомцать во дворе готов», — отрапортовал он своему кореглазому отражению. Сунув в карман пару тысячных купюр, он захлопнул дверь. Улица встретила Мишку пригоже. Осеннее солнце пыталось напоминать о своих летних замашках, но воздух упорно отказывался напитываться теплом, ему хотелось пахнуть листьями и мокрой землей. Даже меж бетонных городских строений витала новость о том, что где-то за городом в лугах, полях и лесах очень красиво, но туда сейчас нельзя. Уборка – важное и ответственное дело. «Миша, здравствуй!» Его остановила Дашка. «Куда это ты в таком прикиде? Неужто на школьную дискотеку?» Она хихикнула с издевкой. «Нет уж, меня там одна красапита отшила как-то». И он показал большие белые зубы, сощурясь на оду сторону. «Привет, давно. Какими судьбами? Ты же тут больше не живешь, а я к маме на побывку». Она показала на пакет с овощами. «Вот, отправили на борщ скупиться. А ты чего так нарядился? У вас тут субботник намечается?» И она недоверчиво оглядела запустелый грустный двор с лужами и врытыми скатами от грузовиков, окрашенными в самые идиотские цвета. «Иду в гараж убираться», — ответственно и по-деловому заявил он, пряча левую руку в кулак, а большой палец в карман, по типу плаката с Высоцким из Батиной лоджии. Мишка был крутой, ему часто казалось, что он все еще тот неопрятный троечник, но сейчас он был широк в плечах, коренастый с подчеркнутым джинсой старого кроя задом, на который засматривались девушки и дамы постарше. Сейчас на смуглом лице с выразительными губами играла непосредственная детская улыбка, ведь Дашка, та самая одноклассница, которую он сначала дергал за косу, а потом краснее носил ей портфель, пока ее у него не забрали родители, и было это уже в 10 классе. Доучивалась она в модной гимназии, а потом поступила к черту на кулички. О ней он вспоминал, когда доставал старые школьные фотографии и нежно их нюхал. Там он стоял в заднем ряду с торчащими во все стороны волосами в то время, как данная мамой расческа забилась в рюкзаке под внутренний шов. А Даша стояла в первом ряду справа, неопытно и по-деловому отставив еще детскую ножку. «Хочешь, я с тобой?» Неожиданно для него прозвучало ее предложение. «Мама мне второй день уши прожужжала, а потом приглашу тебя на борщ». Она ткнула его в заметно подтянутый и напряженный живот. «Бобер, выдыхай», и побежала в подъезд. «Жди, я мигом». Мишка сел на лавочку. Боже мой, сколько лет он не сидел на этой самой лавке. В ней уже не хватает досок, ее перекрашивали множество раз. Но это все та же лавка, на которой они бывало засиживались допоздна, карауля входящих и выходящих подруг, хвастая или обновками, или просто собою. Слы, ты, есть закурить? Из воспоминаний его выдернули какие-то молодые люди в странной мешковатой одежде на 10 размеров больше. Обращавшийся крутил на пальце вязку ключей, имел вид злой и четкий. Мишка без задней мысли полез в карман за пачкой. Деньги и сигареты лежали в одном кармане. Боясь, что деньги упадут на пол, Мишка сначала достал купюры и зажал между пальцев, второй рукой он предложил ребятам сигареты, открыв пачку. Все четверо взяли по одной, а стоявший с ключами спросил: «А что это у тебя такое?» и указал на деньги. «Это, что ли?» – спросил простодушно Мишка и разровнял купюры. «Это деньги, ребята. Вы че, никогда денег не видели?» Четверка переглянулась. У одного в руках была колонка с MP3, из нее доносилось модное гавканье на западный манер, что сразу и не разберешь, на каком языке и что тебе пытаются не то спеть, не то сказать. «Ты сейчас назвал нас тупыми?» – начал один из стоящих позади. Он деловито скрестил руки на груди и посматривал на дружков. Миша медленно и демонстративно спрятал деньги. Затем он обратился к брецающему ключами. «Можешь взять деньги, если они тебе так нужны», и сплюнул прямо тому на штанину. Ребята начали переминаться с ноги на ногу, слегка зашумели, задотычокали. Первым нанес удар самый крупный, с прыщами по окружности лица и пушком над губой. Удар пришелся прямо Мишке в челюсть. Мишка открыл рот и пошевелил скулами. «У тебя прыщи от папки, а усы от мамки», — поинтересовался Мишка у ждавшего ответного удара дылды. Поняв, что персонажа можно проучить за дерзость совершенно безнаказанно, герой с ключами осмелел. Он сложил ключи в ладонь и зарядил Мишке с другой стороны. Мишка легко поймал правой рукой кулак у самой челюсти. Пока никто ничего не понимал, он негромко сказал парню с музыкой: «Что там у тебя такое?» «Размечтался», — уверенно ответил диджей. «Ты ща тут ляжешь, пацанчик», — подал голос четвертый и уже подходил к Мишке. «Отдай ему», — сказал ключник с кулаком в Мишкиной руке. «Генка, да ты че, это ж сопляк, ща мы его размажем красиво», — отозвался здоровяк, которому Мишка дал себя ударить. «Отдай», — неистово тот крикнул снова. Троица переглянулась, колонка продолжила ритмично гавкать про цыпочек, боксы и уважуху. Никто не двигался. Послышался яркий хруст в Мишкиной руке. Еще один, затем третий, самый громкий. Ключник закричал. Троица поспешила на помощь другу. Здоровяк вцепился в Мишкину руку и пытался освободить друга с ключами и уже ярко-красным от боли лицом. Остальные подбежали слева и толкались, кто первым ударит Мишку, который флегматично повернул к ним свое лицо. Мишке показалось, что он оскалился и слегка зарычал, а в глазах стало теплее, чем обычно. «Энна, да держи», — сказал диджей и поставил на пол свою музыку. Эти двое уже скрылись за углом, когда Мишка обратил внимание, что он держит чей-то мягкий кровавый кулак, а его руку тщетно пытался уже разгрызть Генкин прыщавый друг. Мишке показалось, что он зарычал немного погромче, лавочка под ним задрожала. «Странно», — подумал Мишка. Прыщавый разжал зубы и посмотрел Мишке в глаза. Он глухо закричал и задергал ногами, падая задом в мокрый асфальт. Быстро перевернувшись на четвереньки, прыщавый ускакал за своими друзьями, явно сдирая руки в кровь. «У тебя зажигалка есть?» – вежливо спросил Мишка ключника. И снова странно задрожала лавка под задницей. Генка ключник повернул к Мишке свое лицо с закрытыми глазами, соплями, слюной и слезами. Он медленно открыл глаза. Гримаса смертельного ужаса перекривила его алую физиономию. Он притих и перестал хныкать. Заикающимся ртом он ответил: «Есть», — и попытался выдавить из себя улыбку, но было больше похоже на запор. «Тогда закуривай», — так же спокойно сказал Мишка и улыбнулся. Мишке было приятно улыбаться такому учтивому и вежливому молодому человеку. Пока Мишка с наслаждением ловил, как лавочка дрожью отзывается на его слова, Генка свободной рукой доставал стрельнутую у Мишки сигарету, вкладывал себе в зубы, вытаскивал крикет, чиркал зажигалкой и медленно гадил в четкие модно приспущенные штаны. Убедившись, что у его нового друга Генки все в порядке, дым идет, а живот не крутит, Мишка резко отпустил размягченные кости руки. «Дрочи левой», — пошутил Мишка и подмигнул Генке. Крича от внезапно нахлынувшей боли, Генка бежал за угол с дымящей сигаретой в зубах, боясь ее выплюнуть, чтобы Мишка, расщедрившийся минуту назад, не расстроился. Левой рукой он пытался отделить ключи от фарша. Мишка чистой рукой остановил звуки из колонки и уже искал ретро-ФМ. Других станций он боялся. Затем под приятный мотив он спустился с лавки и вытер об какие-то лопухи правую руку. «Запустили цветник», — сказал он весело выбежавший из подъезда Дашке. «Лобода, лопухи и подорожник, трава невзрачная, но крайне полезная», — сказал Мишка и подумал о Генкиной руке. «Ну что, пошли», — игриво сказала Даша и в припрыжку, как в детстве побежала вдоль дороги. А сзади, сомневаясь в себе, плелся Мишка, буравя взглядом землю и украдкой бросая взгляды на Дашку повыше колен. «Не дай бог кто-то заметит, это же неприлично». Они шли той же дорогой, что и все 9 классов ходили в школу. «Ты знаешь, а я как будто и не уезжала», — мечтательно заметила одноклассница. «Те же улицы, вон, тот же забор вокруг школы, да и той же серебрянкой окрашен», — прокомментировал картину Мишеня. «А вот та большая лужа, которая не успевает высохнуть до следующего дождя», — запрыгала от радости Дашка. «Типа, да, не понял восторга Мишка. Перенеси меня», — ехидно брала на понт его Даша. «Черт возьми», — думал он, — «да она же смыла с себя косметику, одела этот мешковатый спортивный костюм, да я же только что рассматривал ее несмотря на это, а вот сейчас она смотрит на меня, будто не выучила и просит списать». Это тот же взгляд, а сколько уже прошло, лет 10, а может, и Мишка представил, что ему 14, они спешат на алгебру, сейчас он будет переносить ее через большую лужу, это увидят идущие в школу одноклассники, учителя, они будут судачить и подкалывать, а ему плевать, ну и пусть. Пусть завидуют. Красавицы, что они никогда не рискнут, а мальчишки, то их не попросит. И Мишка залихватски подхватил девчонку, школьницу и одноклассницу, та взвизгнула от удовольствия, как на аттракционе, и прямо в обуви шагнул с приятной ношей в мутные воды океана любви. Где-то на середине лужи ноша перестала смеяться, посмотрела Мишке в глаза, шепотом предложила прогулять первую пару и поцеловала своими школьными губами. Миша стоял посреди лужи и не дышал. Подъехал старенький москвич. Пожилой мужчина заглушил мотор и взял супругу за руку. Они, сидя в машине, смочили свои глаза и дали Мишке те минуты, которых у него никогда не было в школе. Путь к гаражу сопровождался экспериментальной современной музыкой. Радостно щебетала девчонка, звоночком отражался ее голос от понурых стен гаражного кооператива, и речитатив этот ложился на мерное хлюпанье Мишкиных кроссовок, которым пришел уже окончательный аминь. Осталось связать шнурками и забросить на провода. Он вполуха слушал Дашкино житие, а сам видел, как девушка грациозно кружится, как ей стало жарко, и она банально расстегнула молнию, под которой оказалась простая футболка. И все это доставляло такое огромное эстетическое удовольствие Мишке, какое не доставит балет профессору, даже посади того в оркестровую яму. 46. Пришли. Был вынужден прервать вояж Мишка, хотя, признаться, он подумывал нарезать с ней еще пару кругов по гаражам. «Ну, Сим-Сим, откройся», — шутила и улыбалась Даша. Миша поставил добытую в первом бою музыку на землю и полез за ключами. Даша постучала его по плечу. «Миша, гляди, там кино какое-то показывают», — Дашка слышно нервничала. Миша посмотрел в ту сторону, куда смотрела она. Из полупрозрачных воздушных волн вышло двое рослых мужчин в балахонах. Они отошли от мерцающей области на шаг. С совершенно другой стороны послышался странно искаженный звук, будто из другой среды. «Сейчас ты умрешь, забойщик». Даша вцепилась в руку. Было страшно и не без причины. «Ты в узком коридоре, а против тебя четверо с настоящими мечами. Скажи, где привратник, и ты сможешь уйти с нами живым», — сказал тот, кого Даша увидела первым. «Дашуля», смотря в глаза, успокаивал ее Мишка, «а сейчас ты увидишь эпичный махач». Да, Мишка был шутником, еще в школе он запросто мог сорвать урок, если его просили друзья, но не просто сорвать, а сделать так, чтобы учитель сам его сорвал, особенно если это молодая и прикольная русичка. Победителю достается самая красивая из живущих в этом, нет, во всех вселенных. Миша начал раздеваться. Враг расположился по двое с каждой стороны. Он приближался, ощетинившись мечами и упираясь в землю чуть согнутыми ногами. «Даша, так хочу тебе сказать. Нет, я всегда хотел. Просто мне было страшно. Понимаешь, ну сказал бы я, а ты бы поверила, он уже стягивал штаны, отшила бы». «Да». Дашка сидела на земле, в руках у нее были вещи Мишки, вот прилетели последние элементы его облачения. «Я люблю тебя, Даша, еще со школы». Мишка ногой и дерзкий вышел на середину дороги, и не переставал ни на день, можешь не верить, но это так. Он смотрел, с какой стороны противник ближе, и я буду последним дураком, если снова потеряю тебя. Последние два слова заставили дрожать землю, в которую вгрызлись гаражи своими подвалами с картошкой, хламом и старыми тайнами. Даша прижимала к себе Мишкину одежду, ей казалось, что она как-то защитит ее от опасности. Сомневаться, что волшебство и магия – это реальность, не приходилось. Девушка смотрела, как двухметровый огнедышащий демон метнул секиру в полтонны весом, та вздыбила землю перед двумя фигурами и разметала их в стороны. Рев агонии, снова дрожит земля. Клыкастая гора мышц в кольчуге уже бежит в другую сторону, перекидывая большой молот из руки в руку. Удар, грохот, пыль и грязь. Двое отпрыгнули и заходят с флангов. Они предельно осторожны, готовы отскочить в любую сторону. Мишка выбирает того, что сейчас ближе к Даше. Он набирает полную грудь воздуха. Жжет внутри. Больше терпеть нельзя. Резкий выдох. На том месте оплавленный кратер. Остался один. Но тот уже знает, что если забойщик вдыхает, то нужно бежать. Мишка их живыми не отпустит. Не нужно, чтобы он бежал. Замах молотом, слишком медленно. Боль. В спине точит меч. Те двое уже в деле. Один без меча, жмется позади. Бросок, да, медленный замах, но летящие полтонны, это полтонны. Передний с мечом отпрыгивает, задний мешкает. Теперь он слишком плоский, чтобы уйти, но за меч спасибо. Мишка с мясом вырывает из себя меч. Тотчас же из отверстия вырывается язычок пламени и отверстие зарастает, ничеси. Думает Мишка и рубится всей нечеловеческой силой по второму. Тот быстро и ловко поставляет меч. От удара оба меча со звоном разлетаются в дребезги. Тогда огромная Мишкина рука хватает за горло тщетно сжимающего огрызок меча и подносит ко рту. Мишка аккуратно окатил его нежным пламенем. Балахон сгорел. Теперь пузырилась кожа и румянилось мясо. Запахло шашлыком. Нужно восстановить силы. Главное, не привыкнуть, подумал Мишка. Остался последний. Он пятился. Забойщик взревел, наклонился и вытянул руки. По дороге, ускоряясь и порождая фонтаны искр, неслись его инструменты. Еще через секунду руки Мишки ощутили приятную тяжесть секира и молота. «Вон оно чье!» – обрадовался Мишка, но смех его заставлял двери гаражей дрожать на петлях. Он топнул ногой в сторону последнего бесполезно присланного богатыря, и тот побежал в появившееся марево. За ним в дымке исчезли и молот, и топор. Не было сомнения, что они настигли цель. Было немного жаль, что Дашка этого не увидит. «Даша! Как она там?» Он повернулся в сторону гаража 46, но девушка с пылью в волосах и гарью на щеке уже была рядом с ним. «Ты ахны, Мишка», — сказала она и прижалась к его демонскому телу. Вместо огня у того изо рта вырвался лишь пар. Забойщик басовито икнул. Какая трогательная сцена. Откашлившись, все таким же странным тембром обозначилась лучница по имени Елена. Она с сестрами опоздала на этот прорыв, а Миша как раз приходил в свой нормальный вид. Ой, он стыдливо прижал руки и согнулся в спине. Я мигом, Даша не стала разбираться в последовательности, а сразу бросила джинсы, держи. Мишка отвернулся от делегации и натянул штаны. Даша прицокнула языком. Мишка стал шире и мясистее, чем полчаса назад. Штаны сошлись и наполнились спереди, хоть устраивай фотосессию на островах с песком, пальмами и пулеметом наперевес, а потом боевик в духе 80-ти с брутальными взрывами пикапов и спасением угнетенных. Достойная боевая подруга, не упусти. Сознанием дела пафосно изрекла одна из соратниц Елены, имея в виду Дашку. Миша ощущал, что опасности от женщин нет никакой, а Дарья косвенно чувствовала спокойствие одноклассника и защитника. «Наша помощь более не потребуется», — обратилась снова Елена к Мише. «Вы срочно должны последовать в логово стража и находиться там до полного преображения привратника», — наставляла она. Особо волноваться было нечего. Весть о том, что страж там, где должен быть, а с ним ведьма с кошкой, притупила остроту необходимости любых экстренных действий, хотя отряды гурий были наготове. «Что все это значит?» – спросил Мишка, и понял, что вопрос совершенно дурацкий. «С этими все понятно», – он кивнул на перерытую дорогу. «Завтра никто не сможет открыть свой гараж, и он в том числе, а глобально, например, татуировка. Совсем скоро все станет на свои места, мы и так слишком вмешиваемся», – пролила голосом Елена. «Могу лишь сказать», – она кивнула на поля боя, – «это герметисты, секта с нашего мира». Она взвесила слова, вмешались они. Пришлось вмешаться нам. Гурия думала, что может сказать еще, не слишком навредив, Наши миры связаны, мы, близнецы. У вас технологии, она постучала древком лука по воротам какого-то гаража, а у нас магия, она указала на льющийся проход, из которого они появились. Миры, обнимая мужественного Мишку, поинтересовалась Дашка. Гея, Елена постучала луком оземь, Тея, второй рукой указала на проход, а мы можем, но Дашу перебили. Не сейчас, пресекла все надежды Гурия. Все, что я сейчас могу вам сообщить, что меня зовут Елена, и мы в данный направляем в ваш мир энергию для скорейшего преображения стража. Пока вы не вместе, происходят прорывы. Она провела рукой с луком в воздухе, по всему городу. Делегация синхронно развернулась и начала исчезать в мареве, в логово, немедля. Приказала Елена и последней растворилась в мерцании. Проход испарился. Логово, спросили Даша. Катькина квартира, сказал Мишка и многозначительно поднял указательный палец в воздух, делая акцент на важности этого странного факта для Даши, да и для себя. После паузы добавил неуверенно. Наверное. Катя Орех, спросила она. Он самый, выдохнул Мишка. Они наспех собрались и пошли тем же путем, а по дороге Мишка, как мог, рассказал про татуировку и про странных визитеров. А у лужи Дашка с разбегу вскочила Мишке на спину и кое-как, дотянувшись, шлепнула того по заднице. Хотелось уже давно, а повод только вот подвернулся. Мишка пах дымком, от осознания его силы, Дашке сделалось кайфово. Совместные борщи на сегодня отменяются. И зря, мама бы очень обрадовалась такому гостю. Особенно после Дашкиного бывшего. Сон, Катя летел, под ним облака. Шансов разглядеть, что ниже, нет. Тянет нырнуть, обнять, закутаться в них, ощутить их влагу, тепло и запахи. Руки в стороны, нырок. Не видно ничего, кроме белого тумана. Ниже. Пробивается что-то. Ух, как высоко. Дух захватило, страшно. Пейзаж. Это что, мир-заповедник? А где же селение? Налево леса, направо луга, позади озеро, а впереди холмы. Кругом синева и зелень. Ниже. Еще. Быстрее и еще быстрее. Теплый воздух несет тело, непривычные и приятные запахи бодрят и волнуют. Горизонт отступает, а за ним новая изумрудная зелень, новые цветы, зеркала озер и поля. От запахов наступает эйфория. Но кто это? Неужели люди? Это что у них? Крылья. Нужно лететь ниже. Ему машут ангелы. Они расправляют свои крылья. Вот это размах. Неужто метра по три? Серьезный подход. Взлетают. Вот они рядом. Уже направляют его полет, сильные, уверенные, грациозные. А эти крылья, белые с серебром, хрустальный отлив, заодно такое перо, полцарство. Впереди цепь гор, выше гор облака, у подножья гор луга и озеро. Оттуда к ним летят еще и еще. И вот уже облакам стыдно за свою примитивную белизну, ведь это не от них все небо в перьях с алмазным блеском. Нужно миновать вершины гор, не проблема. Горы ближе и ближе, они увеличиваются. И становится понятно, насколько те величественны и необъятны. Вот пики гор позади. Что это в окружении скал? Огромная площадь, она вся в дымке. Запах. Нет, в Эдеме не бывает таких запахов. Только не здесь. Но его ведут по воздуху дальше. Что-то хотят показать. Впереди горит нечто. Строение. Памятник. Это от него такой неприятный смрад да темная гарь. Похоже на то. Но зачем им в раю такая чужеродная гадость? Ближе. Чаша. Она огромна. Грубо отесанный камень. В чаше лава. Она бурлит, шипит и источает весь этот угар. Брызги лавы сползают по раскаленному и потрескавшемуся камню. А вот еще одна. Что в ней? Как банально, немного жидкости. Это что? Похоже на воду? Какой в этом смысл? Памятник противоположностям? Зачем мы здесь? Нет, это не памятник. Вот подобие коромысла. Да это же гигантские весы, а горы охраняют их мир от их дыма и мерзкого образа. Даже облака обходят стороной это место. Он взглянул вверх и тут же все полетели в ту сторону. Куда мы теперь? Вверх? Ну, ладно, лишь бы подальше отсюда. Видите, вверху что-то яркое, алое и красное. Похоже, что это такое солнце на полнеба. Вот полет уже над дырой в облаках, а в центре эти чадящие весы, но нужно выше, туда, где все небо пылает. Похоже, что Катя снова сам. Внизу, над прорехой, бриллиантовой пылью рассыпались ангелы. Они ждут, смотрят, как страж врат падает вверх, в пылающую бездну. А здесь уже повсюду прекрасный алый закат. Ни капли белых облаков. Все в цвете. Здесь радость другая на вкус. Вон там, фиолетовое небо встречается с лиловым горизонтом. А там, вечно садится солнце. Да нет же, это такое небо. Оно горит и манит оранжевым, желтым и пурпурным. Нырок в это буйство красок, ниже, ниже и ниже. И вот на этой высоте уже можно что-то рассмотреть. Скалы одиноки и печальны, мхи синеют вечностью, снега сереют от туманов, одинокие черные клюки деревьев, бурлящие и манящие бескрайные болота. Катю тянет в огромную ложбину, так и быть, туда, а вот и встречающие. Фигуры их темны, а крылья серой черны. Сильные и мощные взмахи подымают их из расселенной пропасти. Они повсюду, на фоне радужного неба, как черные бриллианты горят ваксы и углем их крылья. Три царства за перо. В черном свете их перьев пылают отблески неба, преломляясь и бликуя, слепят своей красотой. Туда, вниз, в дым и туман потухшего кратера. А это что? Тысячи тонн красоты. Высокая фигура ангела из белого мрамора. Расправлены крылья. Ангел держит золотые весы с хрустальными чашами. Одна чаша насквозь горит огнем. Что во второй? Та же вода? Похоже на то. Зачем ему показали эти символы? Единство рая и ада? Что это за звук? Откуда он? Не надо. От него тело рассыпается на атомы. Изумительное небо. Ты куда? Не пропадай. Изысканное изваяние. Звук. С каждой секундой все наглее и громче. Он затягивает и уничтожает все вокруг. В дверь долго и настойчиво звонили. Общий сбор. Иду, иду. Совсем после сна изменившийся внешне котя выпутался из сплетения тел, простыней и пододеяльника. Среди грязного лохмотья тапочек было не видать. Он зашлепал босиком, зажег в коридоре свет и распахнул входную дверь. Орех, ну здорово. Наклонив голову, улыбилась Дашка. Апа, 100 лет тебя не видел. Где это, Мишка? Ты ее выцепил. Пожимал оторопевшему Мишке руку котя. Походу гараж все, давая понять, что она в курсе дел, как бы в шутку добавила Дашка. А ну, заходите и рассказывайте. Загребала их внутрь квартиры котя своими гостеприимными объятиями. Щелкнул верхний замок, погашен свет. Есть хотите? Спросил котя. Не особо, похлопывая себя по животу, довольно сказал Мишка. А у нас сейчас борщ. Мечтательно и задумчиво вспомнила Дашка. Но одна милая дама запретила мне кормить Мишку. Как бы вспомнив что-то, подскочила девушка. Схожу-ка я домой, скажу маме, чтобы не ждала, а заодно и поем, пока вы тут порядок наводите. Послышался сарказм. Эта Даша как раз заглянула в зал, где начали приходить в движение две какие-то бесстыдные особы.